Глава 3. Верховный. В начале 21-го столетия демократия потерпела полный крах, так как не могла справиться с коммунизмом. Это поражение, истоки которого можно было заметить еще на дворе 20 века, стало очевидным в 1982 году, когда Канада, Соединенные Штаты и Мексика объединились, образовав Североамериканские Соединенные Штаты. Конгресс США тормозил принятие любых решений, направленных на эффективные действия против коммунизма. Российский же премьер действовал. Издаваемые им указы выполнялись безоговорочно. Все несогласные с ними подлежали немедленному уничтожению. Мисс. История цивилизации. Том 21. Страница 1077. Голубоватый, тонкий как спица луч привел машину до Ламберов прямиком на крышу небоскреба, который был этажей на 40 выше всех окрестных зданий. Жуль, медленно снижаясь, завис, наконец, в полумиле от ее гладкой поверхности. Гигантская башня, устремленная в небеса, была погружена в темноту, за исключением яркого светового пятна на крыше. «Проверь по плану, что это за здание», — сказал Жуль, — «и прозондируй его, сначала в инфракрасном диапазоне». Ивета приникла к сканеру. «Стейт Холл, 4-й сектор», — сообщила она спустя некоторое время. «Вполне возможно. Стейт — самое подходящее место для штаб-квартиры службы, верно?» «Продолжай проверку. Откуда там свет?» «Это прожектор. Рядом с ним девица. Совсем молоденькая. Кожа до кости. Но землянам такие нравятся. Волосы черные, на груди передатчик. Одета в свитер, шорты и сандалии. На поясе два бластера без кобуры. Снижайся осторожно, Жуль». Жуль начал медленно опускать свой глайдер, великолепную боевую машину, одно из самых страшных смертоносных орудий, которые когда-либо создавал человек. И на этот раз завис в 200 ярдах прямо над прожектором. В кабине опять зазвучала глубокая мягкая контральта. «Сейчас, друзья, мы можем говорить, ничего не опасаясь. Вы, разумеется, вооружены?» «Да», — коротко ответил Жуль. «Что ж, не лишняя предусмотрительность. Однако оружие вам не понадобится». Девушка шагнула в круг света и, сняв с пояса бластеры, положила их на крышу, затем вернулась на прежнее место. «Вы узнали голос своей Сюзанны?» — с чуть насмешливой ноткой спросила она. «Да». «Я полагаю, у вас есть ретиноскоп?» «Конечно. Подождите минуту». Жуль прервал связь и повернулся к сестре. «Слушай, мне все это решительно не нравится. Кого на Земле, не исключая и Верховного, мы смогли бы узнать без опознавательного диска?» Он приподнял брови, потом сам ответил на свой вопрос. «Верно, никого. Значит, им надо притащить сюда главу службы. Но кроме этой хорошенькой мордашки внизу, я не вижу ни одного человека». Ивета прикусила губу. «Нас вызвали с гарантией, что встреча будет безопасной. Возможно, там ловушка». Она бросила взгляд на крышу. «Пока мы не вступим в контакт и не проведем проверку, все останется неясным. Что еще мы можем сделать?» «Ничего». Жуль снова щелкнул тумблером и решительно сообщил. «Мы идем. Приземляйтесь там, где покажется удобным. После этого к вам на борт поднимется человек, без оружия». «Окей». Жуль довольно хмыкнул, переглянулся с Иветой и опустил машину подальше от освещенного круга. Затем он приоткрыл дверцу. Протягивая пустые руки, к ним шагнул человек, до того скрывавшийся в тени. Он возник из мрака, словно призрак, и в темноте можно было лишь заметить, что он среднего роста, довольно хрупкого телосложения и абсолютно лыс. Мужчина просунул руки сквозь проем двери, и Ивета, придерживая его запястья, помогла протиснуться на переднее сиденье. Она мягко, но надежно держала его за руки, пока Жуль, вставив в ретиноскоп диск-опознаватель, тщательно исследовал правый глаз незнакомца. «Это Верховный», — сказал он наконец. «Здравствуйте, сэр, и примите мои извинения». «Ты все сделал правильно, сынок», — широко улыбнулся тот. Теперь в неярком свете кабины можно было разглядеть, что мужчина был худощав, с резкими властными чертами лица. На вид ему было лет 60, возраст полного расцвета. Одобрительно кивнув головой, он продолжал. «Напротив, я был бы удивлен, если бы вы не приняли мер предосторожности. Да что там, я был бы крайне разочарован». Рад наконец-то познакомиться с тобой». Он обменялся с Жулем энергичным рукопожатием. «И с вами, милая Иветта». Ее руку он поцеловал, придерживаясь придворной моды. Можно было подумать, что он находится не в тесном салоне глайдера, а на приеме во дворце. «Ну а теперь? Чистая формальность, конечно. Мне хотелось бы заглянуть в ваши глаза. Сначала вы, Иветта». И он протянул ей ретиноскоп. Девушка поднесла прибор к зрачку, потом вдруг опустила его с недоумением, посмотрев на Верховного. «Но, сэр, вы же не вставили диск!» — воскликнула она. «Вы не сможете без опознавателя?» «Отнюдь!» Верховный быстро исследовал сетчатку ее глаза, затем кивнул в сторону Жуля, и тот взял трубку ретиноскопа из рук сестры. «Конечно, я не держу в памяти отпечатков всех наших агентов. Но что касается Жуля и Иветты де Ламбер, вы чересчур скромны, моя милая». Он приоткрыл дверцу кабины и поинтересовался. «Все в порядке, Эллен?» «Да, отец, все спокойно», — отозвалась черноволосая девушка и подошла к машине. «Ничего подозрительного, ни внизу, ни в воздухе». «Прекрасно», — с облегчением сказал Жуль, и все трое выбрались из глайдера. «Я надеюсь, сэр, что мы действовали достаточно быстро и покинули Дюниден Арвс без нежелательных спутников. Кроме этих». Он ткнул пальцем в сторону заднего сиденья, где бесчувственными колодами валялись тела пленников. «Что ж, пожалуй, они нам пригодятся. Но, судя по всему, эти парни — пташки невысокого полета». «Меня бы это не удивило. Однако все произошло довольно быстро, и я не успел разобраться. Этот, — Жуль указал на одно из тел, — скорее всего, просто боевик. Вряд ли он знает что-нибудь существенное. Второй же... Или он случайный человек, или знает немало». В скупых выражениях Жуль описал подозрительно невозмутимого наблюдателя, сидевшего за одним столом с шикарной блондинкой, и заключил. «Как видите, сэр, наша встреча, строго секретная, явно не представляла кое для кого тайны». «Да, ты прав». Нахмурившись, глава службы поднес к губам браслет связи, украшавший его левое запястье, и произнес. «Полковник Грэндон?» «Слушаю, сэр». «Поднимитесь на крышу. Для вас тут имеется кое-что. Пара человек, попавших под луч Станнера минут 20 назад. Переведите их в чувство и выкачайте всю известную им информацию. О результатах доложить немедленно». «Есть, сэр», — ответил невидимый полковник. Верховный повернулся и шагнул к лифту. Просторная кабина плавно опустилась на 31 этаж. Ее дверцы беззвучно раздвинулись, и у Деламберов не осталось сомнений, что они попали в офис весьма важной персоны. Миновав холл, они вошли в большую комнату, обставленную весьма богато, но в суховатом и деловом стиле. На полу красовался мягкий пушистый ковер неяркого коричневого цвета. В тон ему стены и потолок были обшиты великолепными резными деревянными панелями. На стене, над самым столом, также из натурального дерева, сиял золотом корон герб империи, инкрустированный драгоценными камнями. «Теперь мы можем спокойно поговорить», — сказала девушка, протягивая Жулю узкую ладошку. «Я великая леди Эля». «О, что вы, не надо!» Ее щеки вспыхнули горячим румянцем, когда Жуль галантно приник губам к ее ручке. Затем она обменялась сердечным рукопожатием с Иветтой. «Эллен покраснела недаром, друг мой», — усмехнулся Верховный, взглянув на Жуля. «Некоторое время она работала в нашей системе и хорошо представляет, кто ты такой. Да и про Иветту она кое-что слышала». Повернувшись к девушке, он продолжал. «Да, моя милая, наши гости, несмотря на их молодость, одни из самых высококвалифицированных профессионалов службы. Их ценность для короны неизмерима и не идет в сравнение ни с одной из великих леди». Похлопав дочь по плечу, Верховный кивнул в сторону кресел. «Я думаю, мы можем присесть, а Элли принесет нам выпить. Мне виски, девочка». Он приподнял бровь в сторону своих агентов. «А для вас?» «Апельсиновый джус, пожалуй», — быстро сказала Иветта, а Жуль добавил. «Лимонад, если вас не затруднит». Несколько минут хозяева и гости сосредоточенно подтягивали свои напитки. Великая леди Эллен, скрестив стройные ножки и задумчиво помешивая коктейль с мороженым, искоса поглядывала на Жуля. Несомненно, она была очаровательной девушкой, но несколько субтильной. На вкус диплынианина, конечно. Наконец Верховный, приподняв свой бокал, заговорил. «Должен признать, нападение в Дюниден Армс было для меня полной неожиданностью. Мы не замечали ни утечки информации, ничего-либо подозрительного до того момента, когда человек, который должен был встретиться с вами и привезти сюда, не был убит. Связь между его гибелью и делом, которое привело вас на Землю, совершенно очевидна. Тем не менее, он сделал глоток. Пока вы оба парили под куполом цирка, никаких неприятностей не случалось. Стоило вам выйти на контакт, как последовало покушение на Иветту, о котором я уже наслышан, и затем эта бойня в ресторане. Верховный потер ладонью висок и задумчиво пробормотал. Значит, раньше противник не имел ни малейшего понятия ни о вас, ни о галактическом цирке и его роли в нашей системе. Согласны?» «Вполне, сэр», — ответил Жуль. Иветта молча кивнула. Однако Эллин удивленно приподняла тонкие брови. «Почему ты так уверен в этом, отец?» «Видишь ли, детка, о связи трупы Даламберов со службой известно весьма ограниченному кругу лиц. А наших гостей, в их истинном качестве агентов ИСБ, разумеется, не видел ни один человек на Земле. Собственно, если бы не эта темная история в Дюнидин Армс, ты тоже была бы лишена такой приятной возможности». Верховный мельком взглянул на Жуля и усмехнулся. «Я полагаю, что если бы некое заинтересованное лицо имело подробную информацию о Жуле и Ивете де Ламбер, то дело не ограничилось бы 6 нападающими. Или уж все они стреляли бы без предупреждения. Надо полагать, эти типы больше опасались противодействия службы, чем 2 никому неизвестных дельфианских агентов. Это-то их и погубило». Закончил он с явным удовлетворением. «О, теперь понятно. Прости, я тебя перебила». «Ничего страшного. Такие вопросы — тоже часть твоего обучения, моя милая. Итак, продолжаю. Мы начали поиск. Рано или поздно утечка будет обнаружена и, естественно, ликвидирована. А мы тем временем займемся делом, ради которого и было спланировано выступление трупы Даламберов на Земле». Верховный поднялся и, подойдя к своему массивному столу, вытащил из ящика внушительную стопку кассет. «Наша проблема, скорее всего, связана с Дервардом. Весьма процветающий мир, должен отметить. Я предоставлю вам около 50 кассет с записями». Он постучал пальцем по стопке. «Но существует еще масса информации, которая никогда не была и не будет официально зафиксирована. Ее мы обсудим с вами с глазу на глаз. Кроме того, чтобы иметь полную картину, вам стоит переговорить с некоторыми специалистами. Возможно, перед тем, как отправиться на Дервард, вы захотите провести предварительный поиск на Земле или какой-либо другой планете». Глава службы окинул внимательным взглядом сидевших перед ним молодых людей. Даламберы были его самыми ценными агентами, и то, что он собирался привлечь их к расследованию Дервардского инцидента, указывало на серьезность ситуации. Справятся ли они? Конечно, он допускал, что на пути к его резиденции у них могут возникнуть сложности, но он был также уверен, что агенты такого класса преодолеют их без труда. Дервард — иное дело. Внезапно он произнес. «Совершим небольшой исторический экскурс, мои юные друзья. Рассмотрим, к примеру, вопрос лояльности. Служба верна короне как символу империи, верна парфироносцу, независимо от того, кто он и каковы его личные достоинства. Вы согласны со мной?» «Разумеется, сэр», — пробормотал Жуль, а обе девушки согласно кивнули. «Прекрасно. В начале 2378 года, когда наследный принц Энсел замышлял убийство всех членов королевской фамилии, следовало ли ИСБ уничтожить его, если б он попался к нам в руки? Его, принца крови?» «Но, сэр», — Жуль, казалось, был несколько шокирован. Наконец он сглотнул и с трудом выговорил. «Я полагаю, да, должны». Иветта в задумчивости снова кивнула, а ее брат добавил. «Я никогда раньше не думал об этом событии с такой точки зрения, сэр. Но теперь я уверен, мы были бы обязаны уничтожить его». «Тем не менее, когда 11 убийств стали свершившимся фактом, принц Энсел, один из немногих оставшихся в живых членов правящей династии, стал императором Стэнли IX, и его правление длилось больше 2 десятилетий. Так вот, возникал ли тогда вопрос о свержении узурпатора с престола?» Верховный многозначительно приподнял брови. «Отвечаю, нет. Служба была верна царствующему императору, как до того была верна его отцу Стэнли VIII, и как сейчас верна его наследнику Стэнли десятом». «Понятно, сэр, но какое...» «А сейчас перейдем к сведениям, отсутствующим на кассетах. Известно ли вам что-нибудь о Бенни Бастарде?» Жуль на мгновение задумался. «Похоже, что нет, сэр. Это имя мне незнакомо». Ивета молча покачала головой, а Эллен воскликнула. «О, наконец-то ты прольешь свет на эту темную историю, отец! Я кое-что слышала». «Не думаю, чтобы вы, молодые, много знали об этом. Очень немногим из ныне здравствующих людей известна правда о Дервардском инциденте. История действительно темная».